Глава 6. Прорыв. Каким же образом Курт Воннегут все-таки сумел прорваться к бойне номер 5 в ее окончательном варианте? Банальный ответ. Он стал достаточно зрелым в смысле возраста. Достаточно дистанцировался от самих событий. Приобрел достаточно опыта как писатель. А дальше в дело вступило счастливое сочетание судьбы и обязательств. Он получил работу преподавателя в той самой писательской мастерской Айовского университета в 1965-1967 годах. Он попал в сообщество писателей с соответствующей атмосферой, с вечными разговорами на профессиональные темы. Он стал получать стабильный заработок, и он решил проявить упорство и все-таки написать свою книгу о войне, не пожалев на это усилий. В те бурные дни тут и рост движения за гражданские права, и война во Вьетнаме, и всплеск контркультуры. Активно обсуждалось, помимо всего прочего, соотношение формы и содержания литературных текстов. Имеется в виду движение за гражданские права темнокожего населения США. Над этим прямо-таки ломали копья, что отлично понимали участники мастерской. Труман Капоте и Том Вулф перевернули вверх тормашками понятие объективности в журналистике. Джон Барт, однажды замечательно представивший свою работу в Айовском университете, Хорхе Луис Борхес, посетивший университет в качестве приглашенного лектора, Роберт Кувер, его взяли преподавать после ухода Курта, и Хулио Кортасар, называю лишь некоторых, вовсю наслаждались играми с формой, разрушая всевозможные устоявшиеся литературные конвенции. Джон Барт родился в 1930 году. Американский писатель-постмодернист. Роберт Кувер родился в 1932 году. Американский прозаик, некоторые романы которого относят к направлениям магического реализма и альтернативной истории. Критики вовсю группировали их, приклеивали им ярлыки. Тогда-то и расцвели эти понятия. Новая журналистика, магический реализм, метапроза. Роберт Скоулс, критик, преподававший в Айовском университете, написал программную работу в «Выдумщике» о новых течениях в художественной прозе. К «Выдумщикам» он отнес и Курта Воннегута. Вот один из черновиков бойни номер 5, хранящийся в библиотеке имени Лилли. Книга кончается такой картинкой. Майк Палая одновременно испражняется и ест. О'Хэйр это запомнил. Парень, который ни за что не поделится табаком. Он готов только меняться. Пребывание в шталаге. Выжимание табака. Вора кидают в выгребную яму за то, что украл. Русские торгуют сигаретами, пропитавшимися мочой. Том Джонс и его револьвер. Гомосексуальные браки. Лер и его странный глаз. Как Джо Кроун пролил суп. Попадает в больницу. Бессмысленно таращится. Его хоронят в бумажном костюме. Со всеми воинскими почестями. Порой на меня нападает жуткий пессимизм. Я задумываюсь о том, как жесток к себе современный человек. И мне кажется, что все мы, словно голодные люди в развалинах, пожирающие холодные краденые бобы из консервной банки. И при этом мы сидим орлом и гадим. Я представляю, как нас арестовали за кражу этих бобов. Как над нами вершат праведный суд на каком-то иностранном языке. Как нас расстреливают 4 врага. Как нас хоронят 4 друга. Они потрясены, но все равно изрекают всякие философические сентенции. Но обычно у меня не возникает таких ощущений. Большинство дней обходится без них. Слава Богу, плохих дней сравнительно мало. Добавлены рукописные строчки. «Расскажи-ка мне еще про Иисуса Христа. Я хочу быть христианином. Расскажи-ка мне еще». Редакция газеты «Нью-Йорк Таймс» предложила Воннегуту написать рецензию на новое издание полного словаря английского языка, выпущенное Random House. и он написал ее в своем стиле, честно и без обиняков. Он процитировал слова Беннета Серфа, главы издательства Random House. Когда-то его спросили, следовало ли Линдону Джонсону прибегать к разговорным выражениям, публично говоря о войне во Вьетнаме. Он ответил: «Сейчас не такие времена, чтобы президент Соединенных Штатов переживал насчет соблюдения норм классического британского английского». Рецензия Вонегута попалась на глаза Сеймуру Лоуренсу, который когда-то был вице-президентом Random House и работал как раз под началом Серфа. Теперь Лоуренс работал в Делакорт, выискивая новых авторов. И он встретился с Вонегутом, который рассказал ему, что работает над «Бойней номер 5», но его книги плохо продаются. Лоуренс предложил ему контракт на 3 книги. Таким образом, теперь к собственному стремлению Вонегута рассказать эту историю прибавилось еще и официальное обязательство перед Лоуренсом и вера Лоуренса в то, что Вонегут справится. Когда даешь такого рода обязательства, это зачастую очень придает сил. По сути, тем самым судьбе как бы предлагают стать вашей феей крестной и одновременно коллегой по проекту, чтобы она закрывала и распахивала перед вами именно те двери, которые вам нужны. Что ж, судьба именно это и проделала. Она даровала Воннегуту и свежие взгляды на форму и содержание. Это сыграло для него важнейшую роль и внимание одного из ведущих издательств страны. Я излагаю далее приведенные события последовательно. Таковы уж традиционные правила сюжетной документальной прозы. На самом деле я не знаю, в каком порядке все это происходило. Это также не важно, как порядок, в котором разбивали яйца в яичницу. Первое. Мэри О'Хейр, жена приятеля однополчанина Бернарда О'Хейра, вызывает Воннегута на откровенный разговор. Высказанное ею, по сути, звучало так: почему бы вам для разнообразия не рассказать правду? Правду о том, что он и другие солдаты были, в общем-то, детьми, а не героями, какими их изображают кинозвезды. Второе. Воннегут обнаруживает, что не так уж много об этом может вспомнить. Необходимость – мать изобретения, и ему приходится изобретать, чтобы насытить книгу подробностями. Он извлекает Ральфа Мадор из своей старой научно-фантастической шляпы и оттуда же вытаскивает Килгора Траута, своего персонажа-фантаста. Тральф Амадор – общее название нескольких придуманных Воннегутом планет. Совместно это добавляет к тексту 7251 слово, около 25 страниц. Фрагменты про Тральфа Мадор увеличили объем книги на 4851 слово. Фрагменты про Траута примерно на 2400. Третье. Ему приходит в голову написать первую главу с прямолинейной откровенностью, тем самым нарушая одно из главных правил художественной прозы, предписывающей автору поддерживать хотя бы иллюзию того, что читатель имеет дело с выдуманной историей. Воннегут же с порога объявляет: почти все это произошло на самом деле. Он прямо говорит, что в основе книги его опыт дрезденского плена и бомбежек. Он честно сообщает, как мучился, пока писал книгу. Он приглашает читателя в текст как друга. Как он вообще к этому пришел? В 1966 году издательство Random House заново выпустило его давно распроданный и давно не переиздававшийся третий роман «Мать тьма». Воннегут написал предисловие, которым с тех пор всегда сопровождают переиздание этой вещи. В нем он прямо говорит, чему, по его мнению, учит эта книга. Возможно, это был первый прецедент подобного признания. «Это единственная из моих книг, мораль которой я знаю. Не думаю, что эта мораль какая-то удивительная. Просто случилось так, что я ее знаю. Мы как раз то, чем хотим казаться, и потому должны серьезно относиться к тому, чем хотим казаться. Подумав, я вижу еще одну простую мораль этой истории. Если вы мертвы, вы мертвы. И еще одна мораль открылась мне теперь. Занимайтесь любовью, когда можете. Это вам на пользу. Наверняка тут сказалась работа в писательской мастерской и тамошная атмосфера литературного экспериментирования. Ведь к тому времени Воннегут уже не раз пытался написать о Дрездене и в документальной прозе, и в художественной. Теперь он просто объединил эти два импульса. Но я полагаю, что самым важным фактором стала настоятельная внутренняя потребность передать, как его волнует эта тема, и как ему хочется, чтобы читатель по-настоящему понял ее. Четвертое. Его жена Джейн рассказала мне, когда я посетила их в Барнстейбле примерно через год после выхода «Бойни номер 5», что вначале ей очень не понравилась первая автобиографическая глава, пока она не осознала, что это глава про время. В ней Курт Воннегут приводит цитаты из Селина и Рёдке, причем обе имеют отношение к теме времени. Теодор Рёдке. Годы жизни с 1908 по 1963. Американский поэт немецкого происхождения. Он говорит: «А я спросил себя о настоящем. Какой оно ширины? Какой глубины? Сколько мне из него достанется?» В этой проникновенной строчке слышатся отзвуки мысли человека среднего возраста. В каковом тогда и пребывал Воннегут, если рассматривать жизнь во всей ее совокупности. Вероятно, ощущение мимолетности времени подстегнуло его поставить все на карту и заняться этой книгой вплотную. Пятое. Он отчаялся. Он пошел на уступки. Он поддался чувству, что это будет не та книга, которую он всегда себе представлял. Что он не сумеет воплотить ее так, как хотел. Всем писателям приходится жертвовать совершенством в той или иной мере. Некоторые куски из воннегутовских черновиков такие же яркие, как и лучшие фрагменты в финальной версии рукописи. Но ему пришлось пожертвовать своей мечтой о том, какой могла быть эта книга, ради того, чтобы рассказать о том, о чем он был в состоянии рассказать, выдать тот результат, который он мог выдать. И он все-таки выдал результат. Он завершает первую главу упоминанием жены Лота, которая ослушалась Господа, оглянулась назад и превратилась в соляной столб. «Теперь я кончил свою военную книгу. Следующая книга будет очень смешная. А эта книга не удалась, потому что ее написал соляной столб». Он отмечал: «Она очень тоненькая, примерно такой же длины, как книжка из серии «Близнецы Бобсби». «Близнецы Бобсби» – цикл детских книг, написанный коллективом американских авторов, работавших под псевдонимом Лаура Ли Хоу. Основная часть цикла – 72 книги – вышла между 1904 и 1979 годами. Это такая короткая книга, что редакция журнала Ramparts Magazine, взявшегося печатать ее с продолжением, даже поинтересовалась у автора, весь ли текст он им прислал. Писатели не могут постоянно творить что-то великое. Вы стараетесь работать как можно лучше, но потом вам надо двигаться дальше, иначе вы всю жизнь будете корпеть над одной и той же вещью. Прорыв Воннегута как группа событий представлена в виде рекомендаций. Первое. Дайте обязательства себе и, может быть, кому-то еще. Второе. Доверьтесь судьбе, вашей фее крестной, вашей коллеге по проекту. Третье. Рассказывайте правду. Четвертое. Упорно вкалывайте. Пятое. Пожертвуйте совершенством. Следуйте только тем из этих советов, которые нужны именно вам, именно в данный момент. Всячески изменяйте их, приспосабливая под свои нужды и прихоти. Я думаю, многие, включая меня, замолкали, когда гражданские расспрашивали про сражения, про войну. Это было модно, Один из самых эффектных способов рассказать о войне – промолчать, знаете ли. Но мне кажется, что война во Вьетнаме освободила от этого вынужденного молчания меня и других писателей, поскольку выставила на показ наше желание подавлять и доминировать. И другие грязные и по существу глупые мотивы. Мы, наконец, смогли рассказать о другой стороне войны, о том, что же мы сами вытворяли. И то, что я видел, и о чем мне пришлось написать, делает войну такой уродливой. Знаете, правда может быть реальной силой. Весьма неожиданное открытие. Тут же Вонегут добавляет. Конечно, еще одна причина не говорить о войне заключается в том, что она невыразима. Наконец, их, пленных, привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек 20 американцев. Они сидели на полу, прислонясь к стене. Глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать. То есть ни о чем. Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Главный герой «Матери тьмы» Говард Кэмпбелл, бывший драматург, с началом Второй мировой он сменил профессию. В старости ведет такой разговор. «Ты больше не пишешь?» – спросила она. «Не было ничего, что я хотел бы сказать. После всего, что ты видел и пережил, дорогой, именно из-за всего, что я видел и пережил, я и не могу сейчас почти ничего сказать, черт побери. Я разучился быть понятным. Я обращаюсь к цивилизованному миру на тарабарском языке, и он отвечает мне тем же».